Отверженцы ответили вялым хором, и старо, и взялись ломать стол, только плесень хлопьями полетела, оторванные доски следовало установить под углом, уперев в дверь, когда сквозь нее пройдут все, кто успеет. Биск недолго наблюдал за стараниями соратников и вскоре присоединился к людскому потоку, стремившемуся наверх. Комната на следующем этаже оказалась передней, соединенной с самим зданием. Башенная комната открывалась в огромный зал со ставнями на окнах, с длинным столом и мягкими креслами. Все это пребывало в куда лучшей сохранности, нежели убогая мебель стражницкой. На стенах виднелись пыльные, утратившие цвет картины. Насколько удавалось рассмотреть, каждое полотно изображало либо Лилиад, либо сцены применения ангельской магии. «Все, у кого есть мушкет или пистолет, к окнам», — командовал Биск. «Откройте ставни и начинайте стрелять. Все остальные, начинайте заряжать, держите наготове ножи и мечи. Помните, эти твари отлично лазают. Крил, Баска, Евинс, за мной». Большая часть оставшихся ночных трудяг хлынула из башни в зал. Их было человек 50 или 60. Каждого мушкетера держали и стерегли всего лишь по двое. Больше не раздавалось выкриков и стара, не звучало шуток и болтовни. Мужчины и женщины с угрюмой решимостью пытались остаться в живых. Ставни подались не сразу. Некоторые просто отпали, когда за них взялись как следует. На то, чтобы открывать оконные рамы, времени тратить не стали, без особых затей выбили стекла. Пленники с их урезанной охраной под водительством Биска пошли следом за Лилиад. Следующий чертог оказался библиотекой. Здесь Доротея едва не вывихнули правую руку. Девушку пришлось силой оттаскивать от ближайшей книжной полки, куда она немедленно сунулась, пытаясь хотя бы рассмотреть корешки. Эти полки, темного дерева, с длинными дверцами ангельского стекла, простирались от пола до потолка, занимая три из четырех стен. Четвертую стену прорезала лестница, но полки находились и там, укороченные по бокам, размещенные даже под лестницей. Как раз когда друзей провели в следующую комнату, сзади одновременно раздался совокупный вопль монстров, треск мушкетов и пистолетов и гулки, как удар гонга, грохот, с которым что-то врезалось в железную дверь. Комната, в которой они оказались, некогда была спальней. Пуховые перины, изъеденные грызунами и насекомыми, превратились в раскиданный по полу прах, сама кровать в углу стала тусклой руиной из бронзы и дерева. Рядом стояли два комода, покрытые таким слоем пыли, что цвет дерева трудно было разобрать, не говоря уже о породе. Высокое зеркало напротив них пребывало в сходном состоянии. В другом углу жутковато зеленела медная ванна, рядом догнивали кучи тряпья, возможно, бывшие когда-то нарядной одеждой. Снова подъем по лестнице, и все вышли на яркий солнечный свет. В этой комнате окна занимали место от пола до потолка. Прозрачное стекло, очищенное ангелами, никогда не нуждалось в мытье. Здесь было тепло, комнату нагревал щедрый солнечный свет. С каждой стороны стояли на треногах зрительные трубы, мебель составляли кушетки, отнюдь не пощаженные временем. Здесь, наверное, люди ждали очереди к трубам, чтобы рассмотреть озеро с водопадом, горы, низины и стары на западе и Саранс на востоке. Сейчас все смотрели только на водопад. Изубренные бороды замерзшей воды утратили белизну. Их сплошь покрывали чудища. Многие тысячи монстров карабкались по крутой ледяной лестнице. «Спаси нас, Паллиниэль!» – прошептал Биск, поглощенный жутким зрелищем внизу. Другие отверженцы забыли обо всем, с разинутыми ртами потрясенно наблюдая за бесчетной ордой чудовищ. Симеон начал действовать первым. Резко выдернув руки из схватки отвлекшихся конвоиров, он ухватил обоих за шею и внес головами в окно. Ангельское стекло треснуло, но не разбилось. Ударившись в него, громилы мешками осели на пол. Развернувшись, Симеон сорвал с опоры ближайший телескоп и принялся размахивать им, словно дубиной. Агнес выгнулась в бок и назад, ударила головой охранника слева и одновременно пнула охранницу справа пяткой в живот. Оба свалились, а Агнес перехватила чей-то кинжал и насела на правую охранницу Анри. Той пришлось выпустить подопечного, чтобы тоже выхватить кинжал. Сам Анри сцепился с отверженцем слева. Каждый из них силился повалить противника. Доротея, которая оказалась ближе всех к следующему пролету и уже поднималась вверх по ступенькам, попыталась заплести своей охраннице ноги, но не справилась, только свалилась сама. Вторая охранница, видя, что пленница по-прежнему под надзором, выдернула из ножен меч и бросилась на Симеона. Агнес заметила ее и развернулась, отбивая первый удар. Лезвие кинжала скользнуло по клинку меча вверх. Отверженка попыталась высвободить оружие, но Агнес стремительно сократила дистанцию и встретила ее ударом кулака в нос, отобрала меч и добавила по затылку эфесом, отправив женщину в глубокое забытье. Биск уже спешил назад по ступеням, выхватывая меч. Лилиат, уже входившая в дверной проем наверху, крутанулась обратно. Как раз в это время стекло, надколотое лбами двух жертв Симеона, разлетелось вдребезги, и в комнату ворвалось чудище. Оно было выше молодого врача, но тощее, как ручка метлы, и сплошь покрыто черной, радужно поблескивающей чешуей. Оно стояло на четырех шипастых ногах и орудовало двумя передними лапами, увенчанными длинными клешнями вроде крабьих. Его голова еще сохраняла уродливое, невозможное человекоподобие, за исключением рта. Вместо обычного разреза губ зияла круглая и бездонная дыра, сплошь усеянная крохотными зубами. Пронзительно визжа, монстр схватил отверженца, накрыл пастью его плечо, принялся жевать. Стены. Они лезут по стенам. Крик долетел откуда-то снизу. Отверженцы и мушкетеры сообща насели на людоеда. Симеон, что есть мочи, лупил его телескопом. Бронзовая трубка не выдержала, и линзы полетели в разные стороны. Агнес, завладевшая шпагой, наносила укол за уколом, метя в глаза. Анри схватил пистолет, молча протянутый недавней противницей. Они выстрелили разом, причем оба целились в нижние суставы, чтобы ненароком не задеть кого-нибудь из своих. «Сюда ее!» — кричала Лилиат, указывая на Доротею. «Тащите ее сюда!» Отверженец, державший Доротею, выпустил ее, потянувшись за пистолетом. Доротея как раз собралась стащить кинжал у него из-за пояса, когда Биск заломил ей руку за спину и потащил девушку по лестнице вверх. Он почти нес Доротею. Она извивалась и брыкалась, пытаясь освободиться. Лилиат захлопнула за ними дверь и заперла ее на засов. Эту комнату тоже наполняли тепло и свет, хотя окна здесь отсутствовали, кроме одного, совсем небольшого. По крайней мере, в стенах. Доротея посмотрела вверх и увидела. Крыша, издали казавшаяся медной, на самом деле сделана из какого-то другого материала. Субстанция наверняка была ангельской. Доротея никогда прежде ее не встречала и сочла разновидностью ангельского стекла вроде того, что использовали в Бихолле, в Ротонде. Свет проницал его, совершенно не встречая препятствия. Доротея ясно видела балки, поддерживавшие кровлю, но между ними, казалось, царила пустота. Комната представляла собой мастерскую иконотворца в самом совершенном своем воплощении. Четыре верстака и множество стеллажей для красок, бумаги, пачек сусального золота, деревянных, костяных и металлических заготовок, кисточек инструмента, палочек для размешивания ножей, резцов и еще всякой всячины, необходимой в художестве. В самом центре комнаты стоял мольберт, а на нем икона, большая, примерно с ладонь Доротеи. Девушка тотчас уловила отдаленное присутствие и удивилась. А где же веяние ошеломляющей мощи, которого следовало бы ожидать, ибо то был образ Паллиниэля? Громадные семичастные крылья обрамляли фигуру, лишенную внятных черт. Сплошное золотое сияние столь яркое, что причиняло боль глазам. Вот только нимб вместо золотого был серым. Ничего подобного Доротея на иконах никогда еще не видала. Зато оттенок серого был точно таким же, как у зольной крови чудовищ. Доротея так увлеклась необыкновенной иконой, что в первое мгновение даже не заметила тело на полу возле мольберта. Иссохший труп лежал на соломенном тюфике. При жизни он или она принадлежал к жречеству. Скелет, обтянутый пожелтевшей кожей, был облачен в истлевшие ризы, а голова, не вполне превратившаяся в голый череп, покоилась в складках откинутого капюшона. «Подведи ее ближе», — приказала Лилиат, успевшая подбежать к мольберту. Миледи снедала лихорадка взволнованного нетерпения, руки дрожали, глаза так и горели. «Посади ее вот сюда», и чтобы не двигалось, место, куда она указывала, находилось как раз возле мертвеца, у самого мольберта. Доротея, беспомощная в сильных руках Биска, тяжело шлепнулась на пол, но у самого ночного короля на лице читались трепет и замешательство. «Что?» — начал было он, но счел за лучшее умолкнуть, не договорив. Лилиат положила одну руку на голову Доротеи, второй коснулась иконы, и рассмеялась. Это был смех радости и облегчения. Он странно прозвучал на фоне сдавленных криков, визга, рева, выстрелов и шума рукопашного боя, доносившихся снизу. «Что вы делаете?» — спросила Доротея. Девушка пыталась говорить спокойно, хотя сердце так и молотило в ребра. «Эта икона, она же не окончена, ну, вроде того». «Она вполне закончена», — сказала Лилиат, и посмотрела сверху вниз на Доротею. «Тебе многое известно, но, «Право, все твои знания такая малость». Гулкий удар в дверь заставил Беска вздрогнуть и крепче надавить на плечи Доротеи, прижимая девушку к полу. И лишь потом он осознал, что грохот произвел не ломящийся монстр, а всего лишь случайная пуля. Впрочем, облегчение оказалось мимолетным. Сверху на них упала тень. Задрав головы, они увидели монстра, карабкавшегося на крышу. Это была гибкая суставчатая тварь с удлиненными, почти человеческими руками, правда, каждая лишь о четырех пальцах, и на каждом пальце имелся загнутый коготь. «Оттуда ему внутрь не проникнуть», — сказала Лилиат и вновь рассмеялась. «Они опоздали, им не хватило сущей малости, но они опоздали. Призывай же Паллиниэля», — поторопил ее Биск. «Пускай все исправится, только не через эту икону», — сказала Доротея. «Правда?» — спросила Лилиат. «Ты так ничего и не поняла, Доротея, ты не проникла в суть вещей. Мне сказали, ты способна видеть таящиеся в отверженцах и монстрах, в твоих друзьях и... Вызывай же Паллиниэля». Снова влез Биск. «Не трать, тихо», — оборвала его Лилиат. «Я хотела сказать, и во мне, у вас внутри ангелы», — медленно проговорила Доротея. «Цельные ангелы, тогда как у других, осколки, крошки, частицы. Полагаю, это искры Паллиниэля». «Так ты действительно видишь», — сказала Лилиат. «Похоже, тебе с самого начала было предназначено оказаться той самой». «Да, ты должна оказаться той самой. Ты должна, Лилиат», — взмолился Биск. Шум сражения делался громче. Прямо за дверью кто-то исходил ужасающим криком. Так, надрывая легкие, кричат только от боли. Тварь на крыше усердно скребла прозрачное вещество жуткими пальцами-крючьями. «Я не собираюсь призывать Паллиниэля с небес», — сказала Лилиат. «Вот причина, заставляющая тебя усматривать в моей иконе неправильность. Там нет почти ничего от Паллиниэля. Он здесь, в вечном мире. Он разъят, рассеян в отверженцах и чудищах. Тебе и твоим дружкам тоже достались крупицы Паллиниэля. Совсем крохотные, но самые могущественные и верные. Так вы надумали собрать его воедино», — догадалась Доротея. «А началось все с того, что вы же его и рассеяли, верно? 137 лет назад». «Да», — призналась Лилиат, и на ее лице промелькнуло выражение боли. «Я совершила страшную ошибку, но пришло время исправить ее. Не понимаю», — прошептал Биск. Он отпустил Доротею и выпрямился, глядя прямо на Лилиат. «Так это ты погубила Паллиниэля, Лилиат?» «Да», — ответила Миледи. «Я этого не хотела, это не должно было». «Так, значит, моровое поветрие зельнокровия, монстры, ты, да, и я тебе говорила, но теперь я все верну». Лилиат коснулась лица Биска, погладила его по щеке, утешая, напоминая, что она сделала для него. «Мне очень жаль, мой дорогой Биск, сейчас я приведу все в порядок, и ты будешь со мной. Бискары, дорогой Бискары, мы всегда будем вместе». Звучали и звучали слова, напрочь лишенные искреннего чувства. Она даже не смотрела на Биска, лишь на мольберт и образ на нем. Лицо Биска исказилось горем и гневом. Его пальцы шевельнулись, из рукава в ладонь выскользнул кинжал. Однако Лилиат оказалась быстрее, гораздо быстрее. Рука, гладившая его щеку, прыгнула вниз, стальные пальцы стиснули горло. Биск ахнул, задохнулся. Лилиат оторвала его от пола и швырнула, как куклу, далеко в сторону. Слуга, переставший быть нужным, выброшенный и тотчас забытый. «Чего вы пытались достичь?» — спросила Доротея, отчаянно давя страх. «Я имею в виду, тогда, давно, она пыталась не смотреть на Биска в кинжал. Оружие лежало в футах в четырех или пяти, одним махом не схватишь. Нам судьбой предназначено быть вместе», — сказала Лилиат и вновь приложила одну руку к иконе, другую — к голове Доротеи. Девушка чувствовала вес этой руки, куда тяжелее, чем следовало бы. «Вам и Биску, Паллиниэлю», — отрезала Лилиат. Икона под ее рукой вспыхнула. Доротея тоже услышала отклик архангела, далекий-далекий и одновременно совсем близкий, прямо у нее в голове. «Я начинаю». Доротея метнулась за кинжалом. Во всяком случае, ее разум приказал телу сделать именно это. Однако тело не двинулось с места, пригвожденное архангельской мощью, истекавшей от Паллиниэля к иконе, к Лилиат, к разуму Доротеи. «Любовь моя, истинная, бесконечная», — шептала Лилиат. «Я хотела низвести его с небес, облачить в смертную плоть, ощутить его поцелуи, его любовь». Парализованная Доротея сохранила способность дышать и немного двигать глазами. Она скосила их в сторону тела, простертого на тюфике. «Вы пытались вселить Паллиниэля в кого-то. Он был лучшим из моих смертных любовников», — ответила Лилиат. «Я питала его силой, скармливала ему мелких ангелов, столько, сколько он способен был удержать. Только этого не хватало. Я не знала тогда, что таким путем не достичь полноты, что способ неверен. Тогда я вызвала Паллиниэля. Да, и он явился ко мне, но слишком маленькие сосуды склонны переполняться. Единственное человеческое тело не смогло стать вместилищем для архангела. Мой возлюбленный стал изливаться в другие, снова и снова, по всей Истаре, но и этого оказалось недостаточно, чтобы вместить Паллиниэля. Мой любимый рассеялся на мириады слишком тонких частиц, а я не смогла, не сумела его вернуть. Он так и остался рассеян тысячами искр, заключенных в смертные оболочки, но те не могли выдержать даже малости, вот тебе и зельнокровие, и превращение людей в монстров. Все оказалось испорчено. Она сверху вниз смотрела на Доротею, в прекрасных глазах стояли слезы, первые за 140 лет. Впрочем, оставалась надежда, сказала она потом резко воскликнула, отвечая какому-то преломлению частицы архангела, неощутимой для Доротеи. Паллиниэль, я собираю себя, я повинуюсь. Оставалась надежда, повторила Лилиад. Некоторым смертным не хватало совсем чуть-чуть, чтобы вместить моего дорогого возлюбленного, дать ему вещественность. Их лишь следовало изменить, сделать более сильными, а это была работа для нескольких поколений. Я мечтала увидеть внуков и правнуков, многочисленных, сильных. Я выбрала бы из них того, кто станет вместилищем. Я погрузилась в сон, зная, что пробуждение настанет как раз в то время, когда эта работа окажется. Она замолчала, потом вновь резко бросила. Паллиниэль, я повинуюсь, я повинуюсь. Когда работа по созданию достойных будет завершена, договорила Лилиад. Миледи насторожилась, прислушиваясь. Доротея тоже прислушалась. Шум сражения затихал. Прекратились болезненные крики за дверью, мушкетные выстрелы стали реже, монстры перестали визжать. Доротея не имела возможности посмотреть вверх, но создавалось впечатление, будто сидевший на крыше исчез, или, по крайней мере, больше не двигался. «Ближние чудища отдадут нам первую жатву», — Лилиад слегка улыбнулась, равно как и отверженцы. «А что тогда с ними будет?» — шепотом спросила Доротея. Она могла говорить, хотя и с трудом. Художница пробовала прикусывать кончик языка. Вдруг боль поможет ей освободиться, но не могла достаточно сильно сжать зубы. Это не имеет значения. Чудища, я полагаю, погибнут. Мой возлюбленный слишком основательно их изменил, слишком долго поддерживал в них жизнь, сказала Лилиад. Что до отверженцев, отцветы в них слишком слабы. Возможно, они выживут. Паллиниэль, скоро, скоро. А я, прошептала Доротея, хотя уже догадалась. «Достаточно сильными стали не внуки и не правнуки, но лишь седьмое поколение», — сказала Лилиад, — «и вас оказалось так мало. Могла ли я предполагать, что спасшиеся и старцы убоятся плодиться?» «Паллиниэль, чаша почти полна, я и не подозревала», — сказала Доротея, но ее мысль трудилась уже не над вопросами и ответами. Она собиралась с духом для предстоявшего ей поединка, вбирала воздух не для того, чтобы говорить, но для вязчего напряжения воли. «Значит, какой-то предок был из Истары, и притом не отверженец, то-то матушка изумится, она никогда не узнает», — бросила Лилиад. «О, любовь моя, как долго мы ждали, но теперь нас не разлучат. Паллиниэль, я здесь». Паллиниэль проявился в комнате, громыхнув крылами так, что Доротея оглохла, у нее застучали зубы, а волосы сдуло за спину. Однако девушка держалась наготове, поэтому явление архангела не ошеломило ее и не застало врасплох. Она ощутила свет и жар его присутствия, многократно превосходившие солнечные. Свет сиял даже сквозь сомкнутые веки, да так, что четкой линией выделялась каждая кровеносная жилка. Ангельская мощь осязаемо коснулась ее кожи, вошла в кровь. Доротея смутно чувствовала, как воля Лилиад подгоняет архангела, вводит Паллиниэля в ее плоть, поселяет в ее теле, требует очистить ее память, выжечь разум, всем завладеть, все присвоить. «Нет», — тихо сказала Доротея. Крохотный голосок, прозвучавший из самых недр ее существа, каким-то образом сумел прозвучать звонко и ясно среди бушующих потоков ангельской силы. «Нет, я не сдамся. Бери ее, бери ее, бери ее», — требовала Лилиад. «Мы должны быть вместе, мы должны». Хватка Паллиниэля стала еще сокрушительнее, загоняя Доротею все глубже вовнутрь ее существа. Девушка перестала чувствовать руки и ноги, лишилась слуха и зрения. В пустой темноте остался звучать лишь тоненький голосок, исходивший из самого сокровенного средоточия. Во всем мире существовали только это убежище ее личности, Архангел и Лилиад. «Нет», — упрямо твердила Доротея. «Нет, бери ее», — бесновалась Лилиад, крича в голове Доротеи. «Мы должны быть вместе, ты просто не понимаешь». Доротея рассмеялась, когда Паллиниэль начал давить на последний бастион ее самости. «Зачем ты противишься? Ты должна сдаться. Должна. Ты все поняла задом наперед, глупая девочка. Что? У тебя все шиворот на выворот. Ты пытаешься меня перехитрить. Поздно. Мы должны быть вместе. Можете. Если ты встанешь с головы на ноги. Мы должны. Паллиниэль должен вернуться на небеса. И тебе следует уйти с ним, Лилиад». Доротея почувствовала, как отступило сокрушительное давление Паллиниэля, как зародилось сомнение у Лилиад. К художнице вернулось зрение, плотная тьма раздвинулась, как занавес. «Будьте вместе», — вслух произнесла Доротея. Язык и губы казались онемевшими, чужими, но они снова повиновались ей. В ногах и руках покалывали иголки. Владение телом возвращалось по мере того, как Архангел отступал из него, более не понуждаемый Лилиад делать что-то, чего он или, по мнению Доротеи, скорее, оно, вовсе не горел желанием делать. «Будьте вместе на небесах», — Доротея произнесла эти слова и сама ощутила их великую правоту. Лилиад выбила из колеи и небо, и землю. Теперь их следовало привести в равновесие. Доротея заставила себя верить, что иного пути нет. Она не могла себе позволить ни малейшего колебания, не смела предложить ничего, что помешало бы Лилиад передумать. Лилиад медленно сняла руку с головы Доротеи. Последние разрозненные частицы Паллиниэля тотчас покинули тело и разум маленькой художницы. Однако физическое проявление Архангела в комнате отнюдь не исчезло, невероятно могущественная игра ярчайшего света и глубочайших теней продолжалась. Они двигались, переливались, вихрились, складываясь в громадные вздымающиеся крылья, слепящий нимб, огненный меч. «Да», очень-очень медленно выговорила Лилиад. «Да, мы будем вместе, на небесах». Кончик одного из невероятных крыл обвился кругом Лилиад. Ее кожа переняла его сияние и образы, сотканные из света и тьмы, остаточное могущество ангелов, ею убитых, хлынули наружу из ее уст и глаз, впитываясь в гораздо более яркие узоры Паллиниэля. Доротея, шатаясь, подобралась к ближайшему верстаку. Почти вслепую нашарила угольную палочку. Она заслоняла глаза рукой, выглядывала в щелку меж пальцев, прячась от нестерпимого ангельского сияния. Завладев угольком, художница вернулась к мольберту. Каждый шаг давался с трудом, как если бы она шла против приливного течения. Лилиад теперь оставалась всего лишь контуром, смутным человеческим силуэтом среди несущихся вихрей Паллиниэля. Лишь ее рука, странно вещественная среди нематериальной туманности света и тьмы, еще касалась иконы. Пясти пальцы стали полупрозрачными, но внутри виднелись не кости и кровь, там мерцали струйки, потеки яркого солнца и звездных ночей. «Будьте же вместе», — в третий раз произнесла Доротея. Рука Лилиад покинула икону. Ту, что была когда-то миледи, втянула в пламенеющее сердце Паллиниэля. Прозвучал невероятный крик, наполовину трубный звук, наполовину человеческий возглас немыслимого экстаза. Доротея сдернула бесценную икону Паллиниэля с мольберта и принялась чертить угольком на голой доске, создавая свою самую скороспелую, но и самую верную, совершенную работу. Добыть кровь оказалось проще простого. Она просто резко чиркнула угольной палочкой по тыльной стороне кисти, разбередив крохотные порезы, оставленные летучими осколками льда, и продолжала рисовать окровавленным угольком. Архангел, возвышавшийся у нее за спиной, так и замер, замедлив свой танец тени и света. Он увидел, как просто и в то же время верно оказалась схвачена его сущность, его новая сущность. Доротея коснулась иконы и произнесла с величайшей решимостью: «Покинь меня, Паллиниад». Эпилог. Сверху раздавался отчаянный стук. Доротея подняла глаза и увидела, что монстр, только что пытавшийся вломиться сквозь стекло, был еще жив. Только скрюченные пальцы на глазах уменьшались, серая зола отваливалась от человеческих рук, ветер подхватил золу и серым облачком унес прочь. Осталась женщина, определенно принадлежавшая к людскому роду, нагая на прозрачной кровле, совсем юная, коричнево-кожая, зеленоглазая, потрясенная, ничего не понимающая. Биск тоже оказался жив, и даже цел. Он смотрел на преображенную женщину, и по его лицу текли слезы. «Она вернулась в человеческий вид», — крикнул он, захлебываясь. Чудище превратилось обратно. Лилиад ошибалась. «Значит, мой народ тоже». «Да», — ответила Доротея. «Я не знал, что она собиралась сделать с тобой», — проговорил Биск. «Она вылечила меня, и я ей поверил. Я всему верил, что она рассказывала мне про погибель и про то, как она восстановит Истару. Она говорила, мы все исцелимся и сможем вернуться домой, и снова обретем возможность обращаться к ангельской магии». Он подавил рыдание и вытер глаза. Доротея искоса взглянула на него и прищурилась. «В этом ты прав», — сказала она. «Ангелы станут помогать тем из вас, кто будет в этом нуждаться. Теперь в вас нет ничего, что помешало бы ангельскому исцелению». «Лилиад была так прекрасна. Она просто была очень молода», — покачала головой Доротея. «Ей с детства оказалась вручена слишком большая сила. Вот люди и забыли, что ей было всего 19. Я уже не говорю про сон длиной в 100 с лишним лет. И эта одержимость, сводившая ее с ума. Что ж, теперь она воссоединилась с возлюбленным». Доротея подошла к двери. Отперев ее, она нахмурилась. «Правда, я не уверена, что теперь она существует как отдельная личность. Если существует, значит скоро приобретет новый опыт. Полетит исполнять чей-то приказ. Знаешь, если на то пошло, мне кажется, она не первая из людей, кто стал ангелом. Иначе откуда бы вообще ангелы повелись? Понятия не имею», — признался Биск. Он ощущал себя весьма неловко. Посмотрев на женщину наверху, он помахал ей. Та нерешительно подняла руку и помахала в ответ. Биск указал ей на край крыши, где едва уловимая линия отмечала подобие люка в прозрачном стекле. Женщина кивнула и поползла в том направлении. Доротея едва успела отступить от двери. В комнату с оружием наготове ворвались Агнес, Анри и Симеон. Агнес, конечно, вновь завладела шпагой. У Анри в руках был разряженный пистолет, который он собирался использовать как дубинку. Симеон сжимал все тот же телескоп, измятый до неузнаваемости. Их глазам предстал Биск, глядящий куда-то наверх, и вполне живая и довольная Доротея у двери, а более никого. Лилиад в комнате не обнаружилось. «Монстры вновь становятся людьми», — воскликнула Агнес. Быстро осматривая комнату в поисках врагов, она не забыла посмотреть и вверх. «Ага, вижу, здесь тоже. Все пришибленные, ошарашенные, точно рыбы на берегу. И отверженцы такие же стоят. Если я правильно понимаю, это твоих рук дело?» — спросил Симеон, благожелательно глядя на Доротею с высоты своего громадного роста. Он машинально прижимал палец к глубокому порезу под глазом, стараясь остановить кровь. «Вы только посмотрите на нее», — с шуточным возмущением проговорил Анри. «Конечно, это она натворила. Хвала небесам». Он обводил глазами верстаки и стеллажи, дощечку на мольберте, разрисованную углем и сдобренную кровью. Нигде ничего похожего на маленькие бронзовые ларчики. Впрочем, больших сундуков здесь тоже не наблюдалось. «Полагаю, никаких сокровищ тут и в помине нет, или как? Внизу неисчислимые богатства», — сообщила Доротея. Анри заулыбался в предвкушающем нетерпении, но радость сменилась стоном при следующих словах Доротеи. «Я про библиотеку. Кажется, я все-таки заметила там экземпляр таинственных пьес Маллегри. Но где же Лилиад?» — спросила Агнес. Ее, по обыкновению, волновало самое насущное. Она стояла, готовая дать бой, да что там, немедленно сразить любого врага, если таковой появится. «Что случилось?» «Я помогла Лилиад стать ангелом», — ответила Доротея, указывая на мольберт и на икону. Помедлила, давая возможность друзьям осмыслить услышанное, и продолжала. «Или стать частью ангела. Мы тут сообща собрали воедино Истарского архангела, рассеянного по крупице в монстрах, в отверженцах и в нас. Значит, на сей счет ты не ошиблась», — констатировал Симеон. «Скажем так, не вполне ошиблась», — ответила Доротея. «Мне и в голову не приходило, что Лилиад усматривала в нас вместилище. Она хотела сотворить земного любовника, в которого вселился бы ее небесный возлюбленный». «Что?» — Доротея принялась объяснять, то и дело останавливаясь переждать возгласы изумления и ужаса. Сама она, рассказывая, одним глазом посматривала в окно. По льду подходили поборники, и впереди бежала рослая темноволосая женщина. Бежала так, словно готова снести любое препятствие, что окажется на пути. «Надо пойти Рашфар предупредить», — проговорила наконец Доротея. «Нельзя допустить схватки с отверженцами, то есть и старцами». «И старцами?» — спросил Биск. Исход частицы Паллиниэля не оглушил его так, как бывших монстров, но говорил он все же медленно, с видимым трудом. «Ты хочешь сказать, что не собираешься тащить нас обратно и казнить как преступников за все, что мы натворили. «А что ты на меня-то смотришь?» – спросила Доротея. «Не мне решение принимать. Икона Архангела Истары ведь у тебя», – заметила Агнес. «Она твоя, хотя ты ее на мольберте оставила. Я тут не останусь», – быстро сказала Доротея. «Мне бы поскорее в Бельхоллу. Уверена, кто-нибудь из истарцев научится вызывать Паллиниата, или другую икону сделает». Она помедлила и сказала по-доброму, обращаясь к Беску. «Но я обязательно поговорю с Рашфор, попрошу позволить вам остаться здесь, чтобы вы по-настоящему сделались истарцами, как и бывшие чудища. Вам надо будет за ними присмотреть на первых порах. Думаю, Рашфор прислушается ко мне, уверен», — сухо подтвердил Анри. Остальные закивали. Доротея залилась краской. «Спасибо», — проговорил Биск, отвесил смущенный, неуклюжий поклон, глянул вверх и крикнул. «Сейчас лесенку принесу». «Хорошая мысль», — вставил Анри. Биск устремился к двери, бормоча вслух, но в основном для себя. «Где-то видел стремянку, надо собрать монстр, то есть наших, которые превратились, приодеть бедолаг, пока не закоченели, накормить». Задержавшись на пороге, Биск обратился к Анри. «Ты вроде про сокровища говорил, про остальные 9 алмазных икон, так они там, в Лютейсе. Она их в особняке Демазель спрятала, там в подвалах, под замком, чего только нет. Что ж, душевно рад, что местонахождение алмазных икон мы все-таки выяснили», — заявил Анри. «Однако я намерен здесь как следует по углам пошарить. Вдруг что найдется? В храме-то, я думаю, наверняка. Я бы лучше сапоги какие-нибудь поискала», — заметила Агнес. «И мою шпагу. Наверное, она где-то на льду. А мне бы найти кого-нибудь, кто сумеет зашить этот порез», — сказал Симеон. «Либо зеркало. Тогда я и сам справлюсь, только не говорите мне про то зеркало внизу, сомневаюсь, что оно хоть какое-то отражение покажет». Высказав столь различные намерения, четверо друзей тем не менее остались на месте. Они стояли кружком, глядя друг на дружку. Доктор, студентка, писарь, ставший артиллеристом, и настоящий мушкетер. «Лично у меня ощущения не изменились», — сообщила Агнес. «Ты говорила, Доротея, нас взаимно притягивали частицы ангела, которые имелись в нас, теперь их нет, но что с того? Ты мне сестра, а вы, братья, и все мы навсегда останемся мушкетерами, хотите вы того или нет. Я тоже ничуть не изменился, невзирая на эту внутреннюю, ангельскую ампутацию», — прогудел Симеон. «Вы моя родня, хотя и странноватая. Я никогда и не помышлял о подобном, а теперь думаю, как я жил-то без вас. Что касается мушкетерства, Агнес, пусть оно будет условным. Я все-таки надеюсь вернуться в госпиталь и продолжить учиться у магистра Хазурин. Думаю, впрочем, наше подразделение станет бесперебойно поставлять мне пациентов. Если мушкетеры надумают обзавестись пушками, я буду счастлив продолжить носить эту накидку», — сказал Анри. «И правда, впереди будущее, о котором я мечтать-то не смел. Не где-нибудь, а в самой Звездной крепости. Среди кулеврин, сакеров и, конечно же, фальконетов. Что же до остального? Послушайте того, у кого полно родных братьев и сестер. Вы гораздо лучшие друзья, вы мне ближе и всегда будете ближе кровной родни». «Странная штука любовь», — задумчиво проговорила Доротея. «Я вот люблю Бельхоллу, сидеть в ротонде, полной золотого света, делать иконы. Однако люди столько значений приписали этому слову. Любовь Лилиат являлась, по сути, одержимостью. Она принесла множество смертей, причинила столько несчастий. А есть любовь, основанная на простом плотском влечении, на потребностях тела. Она может быть, а может и не быть, частью какой-то большей любви, вроде той, что связывает нас четверых. Хотя как она пережила исчезновение своего катализатора, этих искорок Паллиниэля внутри нас, ума не приложу. Сколько всего надо исследовать, разобраться, постичь саму природу ангелов и икон. Думается, Рашфор тоже готова вступить на этот путь. Пойти в Бельхоллу. Она слишком долго служила кардиналу и слишком тяжко заплатила за это». Агнес толкнула ее локтем, указывая за окно. «Кстати, Рашфор, она сейчас в башню войдет, и у нее моя шпага, подобрала ее на льду. Думаю, вот, быть может, дуэль оказалась бы уме». «Нет», — хором сказали Доротея, Симеон и Анри. В первый миг могло показаться, что Агнес вот-вот оскорбится, но затем она рассмеялась. Вот так, смеясь, четверка друзей вышла за дверь и стала спускаться по лестнице. Пережитые приключения остались в прошлом, а впереди ждали новые. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу,